— отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. — Мы вот почитай, что третью неделю при сене ротном находились. А теперь, вишь, потребовали всех. Да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа? — В городу брат стоит, в городу! — проговорил другой, старый фурштадтский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом белесом арбузе. — Мы вот только с полдён отеля идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше. А здесь упади где-нибудь в сене, денек-другой пролежи, делать лучше будет. А что так, господа? Раз не слышишь, нынче кругом палит, аж и мест целого нет. Что нашего брат перебил, и сказать нельзя. И говоривший махнул рукой и поправил шапку. Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку. — Никто, как бог, господа, прощения просим, — сказал он и, встряхнув за спиной мешок, пошел по дороге. — Эх, обождал бы лучше, — сказал убедительно протяжно ковырявший арбуз. — Все одно, — пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок. — Видно, тоже арбуз купить, повечерить. Видишь, что говорят люди. Третье. Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек. Смотритель, который перебранивался со следовавшими за ним двумя офицерами. «И не то, что трое суток, и десятеро суток подождете. И генералы ждут, батюшка», — говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих. «А я вам не запрягусь же». «Так никому не давать лошадей, коли нету! А зачем дал какому-то лакею с вещами?» — кричал старший из двух офицеров стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и ты сказать смотрителю. «Ведь вы сами рассудите, господин смотритель», — говорил с запинками другой молоденький офицерик. «Нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коль нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это... Что ж, вы, значит, не уважаете офицерского звания?» «Вы всегда испортите!» — перебил его с досадой старший. «Вы только мешаете мне! Надо уметь с ними говорить! Вот он и потерял уважение! Лошадей сию минуту, я говорю!» «И рад бы, батюшка, да где их взять-то?» Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить. «Я, батюшка, сам понимаю и все знаю. Да что станете делать? Вот дайте мне только...» На лицах офицеров выразилась надежда. «Дайте только до конца месяца дожить, и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться, ей-богу! Пусть делают, как хотят, когда такие распоряжения. На всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет. И клочка сена уж третий день лошади не видали». И смотритель скрылся в воротах. Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату. «Что ж», — совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным. «Уж 3 месяца едем, подождем еще. Не беда, успеем». Дымная грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел. Вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло 2 самовара с позеленелой кое-где медью, и разложен был сахар в разных бумагах,

«А в Симферополе разве нельзя было узнать?» — спросил Козельцов. «Не знают. Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию. Ему грубости наговорили. Можете себе представить, как неприятно? Угодно вам готовую папироску?» — сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу. Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему. «А вы тоже из Севастополя?» — продолжал он. «Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали о вас, обо всех героях!» — сказал он, обращаясь к Козельцову с уважением и добродушной лаской. «Как же вам, может, назад придется ехать?» — спросил поручик. «Вот это вот мы и боимся! Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным, кофейник, спиртовой и еще разные мелочи необходимые, у нас денег совсем не осталось!» — сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища. «Так что, ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть!» «Разве вы не получили подъемных денег?» — спросил Козельцов. «Нет», — отвечал он шепотом. «Только нам обещали тут дать». «А свидетельство у вас есть?» «Я знаю, что главное — свидетельство, но мне в Москве сенатор один, он мне дядя. Как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал». «Так дадут, так?» «Непременно дадут». «И я думаю, что, может быть, так дадут», — сказал он таким тоном, словно доказывал, что, спрашивая на 30 станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько. 5. «Да как же не дать?» — сказал вдруг офицер, бронившийся на крыльце с смотрителем, и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям. «Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места. И мне, кроме прогонов от П, 136 рублей серебром ничего не дали, а я уж своих больше 150 рублей издержал. Подумать только, 800 верст третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну а коли бы не было их...» «Неужели третий месяц?» — спросил кто-то. «А что прикажете делать?» — продолжал рассказывающий. «Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места. Так стало быть, я не стал бы жить по дороге уж не от того, чтобы я боялся бы, а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я 2 недели жил. Смотритель с вами и говорить не хочет. Когда хотите, поезжайте, одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж верно так судьба, ведь я бы желал, да видно судьба. Я ведь не от того, что вот теперь бомбардирование, а видно, торопись, не торопись, все равно, а я бы как желал». Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти 2 дня у них одних офицеров 17 человек выбыло. Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя 6 месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде, и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более патриотизмом. Он пожертвовал этому чувству весьма многим, и обжитым местом, и квартиркой с мягкой мебелью, заведенной осмелетним старанием,

и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал. Когда прошло минут пять, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего Меньшой вышел не в гвардию, как этого все наши ожидали. «Ах да», — отвечал Меньшой, краснея при одном воспоминании, — «это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли втроем курить. Знаешь эту комнатку, что за швейцарской? Ведь и при вас, верно, так же было. Только можешь вообразить, этот каналья-сторож увидал и побежал сказать дежурному офицеру. И ведь мы несколько раз давали наводку сторожу. Он и подкрался. Только как мы его увидели, те побросали папироски и драло в боковую дверь. А мне уж некуда. Он тут мне стал неприятности говорить. Разумеется, я не спустил. Ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведении. Хотя везде были отличные. Только из механики 12. Ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию. Да уж я не хотел и просился на войну. Вот как? «Право, я тебе без шуток говорю. Все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии. Там в 10 лет в полковнике, а здесь-то отлебен, так в 2 года из-под полковников в генералы. Ну, а убьют. Так что ж делать?» «Вот ты какой», — сказал брат, улыбаясь. «А главное, знаешь ли что, брат?» — сказал Меньшой, улыбаясь и краснея, как будто собирался сказать что-нибудь очень стыдное. — Все это пустяки. Главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. — Да и с тобой мне хотелось быть, — прибавил он еще застенчивее. — Какой ты смешной, — сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него. — Жалко только, что мы не вместе будем. — А что, скажи по правде, страшно на бастионах? — спросил вдруг младший. — Сначала страшно, потом привыкаешь, ничего, сам увидишь. — А вот еще что скажи. Как ты думаешь, возьмут Севастополь? — Я думаю, что ни за что не возьмут. — Бог знает. — Одно только досадно. Можешь вообразить, какое несчастье. У нас ведь дорогой целый узел украли. А у меня в нем кивер был, так что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь ведь, у нас новые кивера теперь. Да и вообще, сколько перемен, все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать. Я везде бывал в Москве. Козельцов II Владимир был очень похож на брата Михайлу. Но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках. На белом нежном затылке у него была русая косичка, признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытие и светлее, что особенно казалось от того, что они часто покрывались легкой влагой. Русый пушок пробивал по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройные широкоплечие в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом. Это был такой приятно хорошенький мальчик, что все бы так и смотрели на него. Он чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем. Но в некоторых отношениях, именно в рассуждении вообще светского образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умение говорить по-французски, быть в обществе важных людей, танцевать и так далее, он немножко стыдился за него, смотрел свысока и даже хотел образовать его.

«Нынче у меня Зейфер был. Он рассказывал, что перешли вчера на пятый бастион. Наверное?» «Коли я говорю, стало быть, верно. А, впрочем, черт его знает. Он и соврать недорого возьмет». «Что ж, будете портер пить?» — сказал обозный офицер все из палатки. «А, пожалуй, выпью», — сказал Козельцов. «А вы выпьете, Осип Игнатьич?» — продолжал голос в палатке, верно обращаясь к спавшему комиссионеру. «Полните спать, уж 8 часов». «Что вы пристаете ко мне? Я не сплю», — отвечал ленивый тоненький голосок, приятно картавя на буквах «Л» и «Р». «Ну, вставайте, мне без вас скучно», — и обозный офицер вышел к гостям. «Дай портеру к Симферопольского!» — крикнул он. Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и, из-под него, даже толкнув офицера, достал портер. «Да, батюшка», — сказал обозный офицер, наливая стаканы, — «нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны, всем обзаводятся». «Ну, этот, я думаю, совсем особенный, новое поколение», — сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку. «Да, новое поколение, такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так как кричал, а теперь другой поет. Нельзя, батюшка, это так». Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера. Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись, и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усики и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров. «Дай-ка и я выпью стаканчик», — сказал он, садясь подле стола. «Что это вы из Петербурга едете, молодой человек?» — сказал он, ласково обращаясь к Володе. «Да-с, в Севастополь еду». «Сами посились?» «Да-с». «А что вам за охота, господа? Я не понимаю», — продолжал комиссионер. «Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, ежели бы пустили в Петербург. Опостылила, ей-богу, эта собачья жизнь». «Чем же тут плохо вам?» — сказал старший Козельцов, обращаясь к нему. «Еще вам бы не жить здесь». Комиссионер посмотрел на него и отвернулся. «Это опасность. Про какую он говорит опасность, сидя на Северной?» — подумал Козельцов. «Лишение, ничего достать нельзя», — продолжал он, обращаясь все к Володе. «И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа. Хоть бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну хорошо ли это в ваши лета вглух остаться калекой на всю жизнь? Кому нужны доходы, а кто из чести служит?» — с досадой в голосе опять вмешался Козельцов-старший. «Что за честь, когда нечего есть?» — презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом. «Заведи-ка из лучи, мы послушаем», — сказал он, указывая на коробочку с музыкой. «Я люблю ее». «Что он, хороший человек этот, Василий Михайлович?» — спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю. — Ничего, только скупая шельма такая, что ужас. Ведь он малым числом имеет 300 рублей в месяц, а живет как свинья, ведь ты видел. А комиссионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь этот каналья из Турции 1012 вывез. И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко, сказать по правде, с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им. 10. Володя не то чтобы был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце.

Штурма ждем с часа на час, а по 5 патронов в суме нет. Отличное распоряжение. А где же Марцев? Вчера ногу оторвало. В городе в комнате спал. Может, вы его застанете? Он на перевязочном пункте. Полк на 5-м, правда? Да, на место эмцев заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт. Там наши есть, вас проводят. Ну, а квартирка моя на Морской цела? И, батюшки, уж давно всю разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя. У женщин ни души нет. Ни трактиров, ни музыки. Вчера последнее заведение переехало. Теперь ужасно грустно стало. Прощайте. И офицер рысью поехал дальше. Володе вдруг сделалось ужасно страшно. Ему все казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. Но, может, уж поздно, уж решено теперь. Подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью от того, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги. Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата. «Господи, неужели же меня убьют? Именно меня? Господи, помилуй меня!» — сказал он шепотом и перекрестился. — Ну, пойдем, Володя, — сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост. — Видел бомбу? На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их. Инстинктивно придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами и реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что 5-я легкая, в которую назначен был Володя, стоит на корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на 5-й бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они, наконец, пришли на перевязочный пункт. 11. Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые и пропитанную этим тяжелым, отвратительно ужасным госпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходивших им навстречу. Одна женщина лет 50 с черными глазами и строгим выражением лица несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику-фельдшеру, который шел за ней. Другая, весьма хорошенькая девушка лет 20, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывающего ею лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись подле старшей, и, казалось, боялась отставать от нее. Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцев, которому вчера оторвало ногу. — Это, кажется, П-полка? — спросила старшая. — Что он вам, родственник? — Нет, товарищ. — Хм, проводите их, — сказала она молодой сестре по-французски. — Вот сюда. А сама подошла с фельдшером к раненому. «Пойдем же, что ты смотришь?» — сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением не мог оторваться. Смотрел на раненых. «Пойдем же!» Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя. «Ах, боже мой! Ах, боже мой!» «Верно, они недавно здесь?» — спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору. «Так что приехал». Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала. «Боже мой, когда это все кончится?» — сказала она с отчаянием в голосе.

и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли на смех офицеры. Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и присоединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый, красивый, бойкий офицер с большими рыжими усами и бакенбардами. Он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как и в языке. Он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям, но просто как человек, именно от того, что все это было слишком хорошо, чего-то в нем не доставало. Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени. «Вот он, наш герой, является!» — сказал капитан в то время, как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, весело входил в комнату. «Чего хотите, Фридрих Кристианович, чаю или водки?» «Я уж приказал себе чайку поставить», — отвечал он. «А водочки покамест хватить можно для услаждения души?» «Очень приятно познакомиться. Прошу нас любить и жаловать», — сказал он Володе, который, встав, поклонился ему. «Штабс-капитан Краут, мне на бастионе фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера». «Очень вам благодарен за вашу постель. Я ночевал на ней». «Покойно ли вам только было? Там одна ножка сломана, да все некому починить. В осадном-то положении ее подкладывать надо». «Ну что, счастливо отдежурили?» — спросил Диденко. «Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один вчера починили. В Тебеске разбили станину». Он встал с места и начал ходить. Видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности. «Что, Дмитрий Гаврилович?» — сказал он, потрясая капитана за коленки. «Как поживаете, батюшка? Что ваше представление? Молчит еще?» «Ничего еще нет». «Да и не будет ничего», — заговорил Диденко. «Я вам доказывал это прежде». «Отчего же не будет?» «От того, что не так написали реляцию». «Ах вы, спорщик, спорщик», — сказал Краут, весело улыбаясь. «Настоящий хохол неуступчивый. Но вот вам назло же выйдет вам поручика». «Нет, не выйдет. Вланг, принесите-ка мне мою трубочку, да набейте!» — обратился он к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой. Краут всех оживил, рассказывал про бомбардирование, расспрашивал, что здесь без него делалось, заговаривал со всеми. Девятнадцатое. «Ну как, вы уже устроились у нас?» — спросил Краут у Володи. «Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии. Лошадку верховую приобрели?» «Нет», — сказал Володя. «Я не знаю, как быть. Я капитану говорил, у меня лошади нет. Да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покамест лошади у батарейного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне». «Аполлон Сергеевич-то?» Он произвел губами звук, выражающий сильное сомнение, и посмотрел на капитана. «Брат!» «Что ж, откажет не беда», — сказал капитан. «Тут-то лошади по правде и не нужно, а все попытать можно, я спрошу нынче». «Как? Вы его не знаете?» — вмешался Диденко. «Другой что откажет, а им ни за что. Хотите пари?» «Ну да ведь уж известно, вы всегда противоречите». «Оттого противоречу, что я знаю. Он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нет расчета отказать». «Как нет расчета, когда ему здесь по 8 рублей овес обходится?» — сказал Краут. «Расчет-то есть не держать лишней лошади». «Вы просите себе скворца, Владимир Семенович». — сказал Вланг, вернувшийся с трубкой Краута. «Отличная лошадка, с которой вы в сорок в канаву упали, а? А, Вланга?» — засмеялся штабс-капитан. «Нет, да что же вы говорите, по 8 рублей овес!» — продолжал спорить Диденко. «Когда у него справка по 10 с полтиной, разумеется, не расчет!» «Да еще бы у него ничего не оставалось! Небось, вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить!» «Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по 4 гарнчика кушать, доходов не будут собирать, не бойтесь!» «Поживем, посмотрим», — сказал штабс-капитан. «А вы будете брать доход, и они, как будут батареей командовать, тоже будут остатки в карман класть», — прибавил он, указывая на Володю. «Отчего же вы думаете, Фридрих Крестьяныч, что и они захотят пользоваться?» — вмешался Черновицкий. «Может, у них состояние есть, так зачем же они станут пользоваться?» «Нет, уж я... Извините меня, капитан», — покраснев душой, сказал Володя. «Уж я это считаю неблагородно». «Эгегех, какой он бедовый», — сказал Краут. «Дослужитесь до капитана, не то будете говорить». «Да это все равно. Я только думаю, что ежели не мои деньги, то я и не могу их брать». «Я вам вот что скажу, молодой человек», — начал более серьезным тоном штабс-капитан. «Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, ежели хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время 500 рублей, военные 1007-8 и от одних лошадей. Ну и ладно. В солдатское продовольствие батарейной команде не вмешивается. Уж это так из кони ведется в артиллерии. Ежели вы дувной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь вы должны издерживать против положения на ковку раз». Он загнул один палец. «На аптеку два». Он загнул другой палец. «На канцелярию три». «На подручных лошадей по 500 целковых платят». «А ремонтная цена 50. И требуют это 4. Вы должны, против положения, водники переменить солдатам. На уголь у вас много выходит. Стол вы держите для офицеров. Если вы батарейный командир, вы должны жить прилично. Вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое. Да что и говорить». «А главное, — подхватил капитан, молчавший все время, — вот что, Владимир Семенович, вы представьте себе, что человек, как я, например, служит 20 лет сперва на 2, а потом на 300 рублях жалования в нужде постоянной. Так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажить, когда комиссионеры в неделю 10 тысяч наживают? Да что тут?» — снова заговорил штабс-капитан. «Вы не торопитесь судить, а поживите-ка, да послужите». Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Диденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное. Спор был прерван приходом денщика-полковника, который звал кушать. «А вы нынче скажите Аполлону Сергеевичу, чтобы он вина поставил», — сказал Черновицкий, застегиваясь капитану. «И что он скупится? Убьют, так никому не достанется». «Да вы сами скажите», — отвечал капитан. «Нет уж, вы старший офицер, надо порядок во всем». 20. Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче подал ему руку и расспрашивал про Петербург и про дорогу. «Ну-с, господа, кто водку пьет, милость просим. Прапорщики не пьют», — прибавил он, улыбаясь Володе. Вообще, батарейный командир казался нынче вовсе не таким суровым, как вчера.

Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погреба. Солдаты, носившую землю, пригибались, сторонились. Черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в том же положении оставалось на месте. «Кто этот черный?» — спросил Володя у Мельникова. «Не могу знать. Пойду посмотрю». «Не ходи, не нужно». Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, также равнодушно и недвижно стоял около него. «Это погребной, ваше благородие», — сказал он, возвратившись. «Погребок пробило бомбой, так пехотная землю носит». Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа. Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летят ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляет орудий и куда ложатся их снаряды. 23. На другой день, 27 числа, после 10-часового сна, Володя, свежий, бодрый, рано утром вышел на порог блиндажа. Вланг тоже было вылез вместе с ним, но при первом звуке пули стримглав, пробивая себе головой дорогу, кубарем бросился назад в отверстие блиндажа. При общем хохоте, тоже большей частью повышедших на воздух солдатиков. Только Васин, старик-фейерверкер и несколько других выходили редко в траншею. Остальных нельзя было удержать. Все повысыпали на свежий утренний воздух из смрадного блиндажа. И несмотря на столь же сильное, как и накануне, бомбардирование, расположились кто около порога, кто под бруствером. Мельников уже с самой зорьки прогуливался по батареям, равнодушно поглядывая вверх. Около порога сидели два старых и один молодой курчавый солдат, из жидов по наружности. Солдат этот, подняв одну из валявшихся пуль и черепком расплюснув ее о камень, ножом вырезал из нее крест на манер Георгиевского. Другие, разговаривая, смотрели на его работу. Крест действительно выходил очень красив. «А что?» «Как еще постоим здесь сколько-нибудь?» — говорил один из них. «Так по замерение всем в отставку срок выйдет». «Как же, мне и то всего 4 года до отставки оставалось, а теперь 5 месяцев простоял в Севастополе. К отставке не считается, слышь», — сказал другой. В это время ядро просвистело над головами говоривших, и в аршине ударилось от Мельникова, проходившего к ним по траншее. «Чуть не убило Мельникова», — сказал один. «Не убьет», — отвечал Мельников. «Вот наже тебе хрест за храбрость», — сказал молодой солдат, делавший крест и отдавая его Мельникову. «Нет, брат, тут, значит, месяц за год ко всему считается, на то приказ был», — продолжался разговор. «Как ни суди, беспременно по замерении и сделают смотр царский в Аршаве, а коль не отставка, так и бессрочные выпустят». В это время визгливая зацепившаяся пулька пролетела над самыми головами разговаривающих и ударилась о камень. «Смотри, еще до вечера вчистую выйдешь», — сказал один из солдат. И все засмеялись. И не только до вечера, но через 2 часа уже 2 из них получили чистую. Опять были ранены, но остальные шутили точно так же. Действительно, к утру 2 мортирки были приведены в такое положение, что можно было стрелять из них. Часу в 10 по полученному приказанию от начальника бастиона, Володя вызвал свою команду и с ней вместе пошел на батарею. В людях незаметно было и капли того чувства боязни, которое выражалось вчера, как скоро они принялись за дело. Только Вланг не мог преодолеть себя, прятался и гнулся все так же. И Васин потерял несколько свое спокойствие, суетился и приседал беспрестанно. Володя же был в чрезвычайном восторге. Ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство командования и присутствия 20 человек, которые он знал с любопытством, смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, фронтил перед солдатами, влезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было. Начальник бастиона, обходивший в это время свое хозяйство, по его выражению, как он не привык в 8 месяцев ко всяким родам храбрости, не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика в расстегнутой шинели, из-под которой видна красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего «Первое! Второе!» и весело взбегающего на бруствер, чтобы посмотреть, куда падает его бомба. В половине 12-го стрельба с обеих сторон затихла, а ровно в 12 часов начался штурм Малахова кургана, 2-го, 3-го и 5-го бастионов. 24-е. По всю сторону бухты между Инкерманом и Северным укреплением на холме телеграфа около полудня стояли 2 моряка. Один офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком, только что подъехавший к Большой Вехе. Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшую с своими стоявшими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов. Все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по нескольку вдруг беспрестанно с молнией, блестевшей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти мелькали то там, то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских и в городе, и высоко в небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух. К 12 часам дымки стали показываться реже и реже, воздух меньше колебался от гула. «Однако второй бастион уже совсем не отвечает», — сказал гусарский офицер, сидевший верхом. «Весь разбит. Ужасно. Да и Малахов ничто на 3 выстрела посылает 1», — отвечал тот, который смотрел в трубу. «Это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попало, а она ничего не отвечает. А посмотри к 12 часам. Я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же.